Иллюзия Шарингана. Поскольку эти двое действовали как напарники и чувствовали за спиной поддержку товарищей, они не опасались встретиться взглядом с Икару. Это стало их роковой ошибкой. Икару легко нашел возможность применить гендзюцу. Одним движением руки он активировал иллюзию Шарингана, и один из джонинов камня немедленно попался в ловушку, его тело застыло на месте. Другой джонин камня, стоявший рядом, заметил неладное и немедленно ударил Икару кунаем. Удар кунаем был нанесен под таким углом, чтобы не только помешать Икару приблизиться к пойманному в ловушку товарищу, но и вынудить его отступить для защиты. К сожалению для противника, Икару не собирался следовать его планам. Икару взмахнул мечом, блокируя атаку кунаем и одновременно применяя технику иллюзорного меча, погрузив джонина камня на мгновение в состояние замешательства. Воспользовавшись этой возможностью, он сконцентрировал в левой ладони вращающийся шар светло-голубой чакры высокой плотности, Расинган. Затем он вытянул левую руку и направил Расинган прямо на джонина камня, обездвиженного его иллюзией Шарингана. Что? Вырвалось у противника. Увидев движение Икару, джонин камня, только что очнувшийся от техники иллюзорного меча, не успел даже подумать и сразу же снова взмахнул кунаем. К сожалению, он все же запоздал. К тому времени, когда Икару успел ударить Расинганом по телу другого противника, кунай едва коснулся груди Икару. Расинган соприкоснулся и рассеялся, Икару отступил назад, избежав большей части урона, получив лишь порез на груди. Бум, бум. Две атаки ниндзюцу обрушились на него. Икару молниеносно переступил ногами, скользящей тенью уходя от опасности. На этом закончилась первая волна столкновения. Ценой пореза на груди от кунаи Икару тяжело ранил одного из джонинов камня. Да, именно тяжело ранил. Несмотря на то, что его Расинган лишь мимолетно коснулся противника, заключенная в нем вращающаяся, скручивающая сила проникла внутрь тела, нанеся серьезные внутренние повреждения. В предстоящем бою этот шиноби, скорее всего, уже не сможет участвовать. Иными словами, сторона Ивы потеряла одного бойца. Курайва Ичира, хоть и не был доволен таким результатом, не слишком расстроился. В конце концов, и сам Икару получил немалое ранение. Хаэм, внезапно его взгляд в сторону Икару застыл от удивления. Было отчего. Икару быстро складывал печати руками, применяя какое-то неизвестное ниндзюцу, и после введения в свое тело зеленой чакры кровотечение тут же остановилось. Более того, рана на его груди начала заживать. Хотя скорость не была ошеломляющей, но и медленной ее нельзя было назвать. При таком темпе восстановления через несколько минут от раны, вероятно, не останется и следа. Это заставило лицо Курайва Ичира полностью помрачнеть. Неудивительно, кто угодно пришел бы в уныние, видя, как один из своих товарищей тяжело раненый выбыл из боя, в то время как враг на глазах возвращается в полную боевую форму. Сегодня будет еще 5 обновлений. Глава 262. Ценный урок и смертельная контратака техника, примененная Икару, была не обычным ниндзюцу, а настоящей техникой мистической ладони. Благодаря интенсивным тренировкам с этой техникой в последнее время, которые он использовал для укрепления тела, Икару разработал необычный прием. Суть его заключалась в концентрации чакры стихии Ян, накопленной с помощью техники мистической ладони, и мгновенном введении ее в область раны, что значительно ускоряло весь процесс лечения. Хотя такой подход приводил к потере части чакры и снижал эффективность лечения, у него было одно неоспоримое преимущество – не требовалось тратить дополнительное время и силы на поддержание техники. Обычно, за исключением нескольких редких медицинских техник, подавляющее большинство медицинских ниндзюцу требовало определенного времени для лечения ран, что делало невозможным самоисцеление в разгар битвы. Но прием, разработанный Икару, отличался тем, что позволял ему даже во время яростного боя выкроить момент для его применения и залечить собственные раны. Как сейчас он лишь слегка увеличил дистанцию и тут же применил к себе модифицированную технику мистической ладони. Мгновенно кровотечение из раны на груди остановилось, и она начала заживать с довольно быстрой скоростью. Как и предполагал Курайва Ичира, всего через несколько минут рана на груди будет предварительно залечена, и сила Икару восстановится до пикового состояния. Именно это и давало ему уверенность идти на обмен ранами. Глядя на оставшихся 5 джонинов скрытого камня, Икару решил не ждать, пока противник сделает первый ход. С большого расстояния он первым применил ниндзюцу, стихия ветра. Великий порыв. Атакующая мощь этой техники, хоть и была посредственной, но для нарушения строя противника подходило идеально. Даже Курэйва и Чира со своими людьми, будучи джонинами, не осмелились встретить лицом к лицу стихию ветра. Великий порыв, на которую Икару потратил 2000 очков чакры. Ее атакующая сила не отличалась высоким мгновенным поражающим эффектом, но если несчастный попадал в зону ее действия, то ему приходилось несладко. В конце концов, кто знал, что может быть смешано с этим вихрем ветра? С такими хрупкими телами этой пятерки они наверняка получили бы серьезные ранения. Поэтому Курэйва и Чира и его люди не осмелились напрямую противостоять атаке и разбежались в разные стороны. А это было именно то, что нужно было Икару. С помощью Шарингана он внимательно наблюдал за движениями противников. Когда Икару увидел, что один из них поддерживает тяжелораненого джонина скрытого камня, пораженного Расинганом, и они вместе укрываются в стороне, его глаза загорелись. Он тут же прекратил поддерживать стихию ветра. Великий порыв и, пока смерч еще не рассеялся, несколько раз молниеносно переместился с помощью техники телесного мерцания, оказавшись рядом с двумя шиноби. Икару только собирался взмахнуть мечом, когда внезапно ощутил надвигающуюся опасность. В следующий момент он увидел, как на лице джонина скрытого камня появилась злорадная ухмылка, а на его теле и на земле вокруг возникли черные узоры. С первого взгляда Икару понял, что попал в ловушку, и эти черные узоры были ничем иным, как проклятой печатью, обладающей силой правил. Хотя Икару не очень хорошо разбирался в проклятых печатях и техниках запечатывания, но на основе воспоминаний из прошлой жизни он знал, что эти вещи были беспроигрышным средством для победы слабого над сильным. Не зная точного эффекта этих печатей, он не хотел рисковать и попытался мгновенно переместиться, чтобы покинуть опасное место. Возможность для атаки можно было найти и позже. Однако, к его изумлению, техника телесного мерцания не сработала. Вернее, не то чтобы техника не сработала, а он сам оказался связан и обездвижен на месте. Увидев ошеломленное выражение лица Икару, Агуриташи Асука насмешливо улыбнулся. Он медленно опустил на землю тяжелораненого джонина скрытого камня и презрительно усмехнулся. «Ты же не думал на самом деле, что я настолько глуп, что позволю всем остальным держаться вместе, а сам специально отделюсь, чтобы дать тебе шанс?» Наивно. Услышав слова противника, Икару начал анализировать ситуацию. «Действительно, противник все-таки джонин. Хоть он и не осмелился встретиться лицом к лицу с моей стихией ветра. Великий порыв, но не настолько же он был напуган, чтобы допустить такую элементарную ошибку, что заставило меня проигнорировать такую возможность. Долгая череда побед, или недавно пробудившийся Мангикё, Икару с тревогой осознал, что сам не заметил, когда его чувствительность к опасности стала не такой острой, как раньше. Это определенно был плохой знак, ведь даже у Чихамадара, несмотря на всю свою силу, иногда попадал в чужие расчеты. Если Икару не сможет сохранять осторожность и бдительность, не будет ничего удивительного, если однажды он потерпит неудачу на ровном месте. Сегодняшний случай послужил ему серьезным уроком. «Впредь я не должен быть таким беспечным», — строго предупредил себя Икару. Видя серьезное выражение лица Икару, который молчал, Агуриташи Асука решил, что тот был ошеломлен внезапным изменением ситуации. Поэтому, больше не тратя слов, он немедленно воспользовался моментом и нанес прямой удар кунаем, целясь прямо в сердце противника. Однако когда кунай почти коснулся Икару, тот внезапно произнес: «Спасибо». «Что?» Агуриташи Асука, услышав это искреннее «спасибо», на мгновение растерялся. «Что происходит? Он что, от страха рассудок потерял?» Хотя в голове Агуриташи Асуки возникло множество вопросов, его рука не остановилась, и кунай продолжил движение, мгновенно пронзив сердце Икару. Агуриташи Асука только хотел перевести дух, как вдруг почувствовал, что что-то не так. Кунай не ощутил сопротивления плоти и крови, напротив, казалось, будто он рассек пустоту, без малейшего ощущения, что оружие во что-то вонзилось. Перед его глазами все помутнело, и фигура Икару бесшумно исчезла. Плохо дело, это иллюзия. Сердце Агуриташи Асуки дрогнуло, и он поспешно начал искать следы противника. В этот момент знакомый голос раздался за его спиной. «Спасибо за урок, я навсегда запомню сегодняшнее происшествие». «Что?» В голове Агуриташи Асуки громко зазвучал сигнал тревоги, и он тут же попытался отпрыгнуть в сторону. Но было слишком поздно. Чпок, короткий меч пронзил его грудь насквозь, прямо через сердце. Тело Гурита Шиасуки застыло на месте. Боковым зрением он посмотрел назад и увидел половину лица Икару, а также его странный глаз, похожий на черное солнце. Это в мгновение перед смертью, когда вся жизнь пронеслась перед глазами, Гурита Шиасука, казалось, что-то вспомнил. Его зрачки резко расширились, он хотел что-то сказать, но не смог произнести ни слова. Икару вытащил короткий меч, забрав последние силы Гурита Шиасуки. Глядя на упавшее тело, он глубоко вздохнул, и его Мангекё Шаринган вернулся к состоянию трех томоя. Да, только что он активировал Мангекё Шаринган и использовал Даудзюцу, заключенное в его левом глазу, небесное владычество. Мгновенное состояние неуязвимости позволило ему легко избавиться от ограничений проклятой печати под ногами и оказаться за спиной Гурита Шиасуки. Затем он одним ударом меча пронзил сердце противника. Отсюда видно, что хотя небесное владычество и не является атакующим Даудзюцу, при правильном использовании его эффективность в реальном бою может быть весьма высокой. Краем глаза заметив, что четверо оставшихся джонинов скрытого камня стремительно приближаются, Икару без колебаний поднял руки, сложил печати и дважды подряд применил ниндзюцу, стихия огня, техника великого огненного шара. Бум, бум. Два огромных огненных шара появились и обрушились на тело Гурита Шиасуки и тяжелораненого джонина скрытого камня, лежащего на земле. Разобравшись с этим, Икару наконец повернулся лицом к четырем оставшимся джонинам скрытого камня. Глава 263. Тотальное истребление Кура и Вайчира остановился в 10 метрах от Икару. Его лицо помрачнело, когда он взглянул на два полыхающих тела за спиной Учихи. Замысел Гурита Шиасуки был ему хорошо понятен, даже если им не удастся поймать Учиху Икару, ничего серьезного произойти не должно было. Никто не ожидал, что это приведет к столь быстрой гибели. Что это было за мгновенное перемещение? Пространственное ниндзюцу? Вопрос терзал Кураеву, лишь усиливая его опасения относительно силы Икару. Никто не собирался тратить время на разговоры. Как только Кураева метнул куной, сражение вспыхнуло мгновенно. Динь-бзинь-бзянь. Икару не чувствовал особого давления, поскольку уже убил двоих противников. Суммарная сила оставшейся четверки не превосходила мощь Камихары Набунаги и его людей. И хотя в этот раз он не планировал использовать Мангекё Шаринган, это вовсе не означало, что четверка противников сможет продержаться долго. Всего через несколько минут он нашел брешь в обороне и одним точным ударом меча пронзил живот одного из врагов, нанеся тяжелую рану. За это он и сам получил порез, но такая мелочь ничего не значила для Икару. Даже серьезное ранение в груди, полученное ранее, зажило за считанные минуты, что уж говорить о таком пустяке. Ловко увернувшись от мощного удара Куракадзе, Икару молниеносно сложил печати и применил технику мистической ладони, направив собранную чакру стихии Ян в область раны. Затем он снова ринулся в бой с джонинами камня. С каждым выбывшим из строя шиноби камня его иллюзии Шарингана становились все эффективнее, и Кураева с товарищами ощущали нарастающее давление. Время неумолимо утекало секунда за секундой. Спустя еще несколько минут Икару вновь нашел возможность для атаки и одним молниеносным ударом меча снес половину плеча последнему такубицу джонину камня, значительно снизив его боеспособность. Теперь среди шиноби камня лишь Кураева и Чира и Куракадзе сохраняли относительную боеспособность. Впрочем, даже их состояние нельзя было назвать идеальным. Один проницательный взгляд Икару выявил, что чакра у них осталась меньше трети от первоначального уровня. В таком состоянии соревноваться с ним в выносливости означало для них неизбежное поражение. Осознав свое преимущество, Икару расслабился и начал просто тянуть время. Такая беззаботность объяснялась тем, что на других участках поля боя, благодаря своевременному вмешательству джонинов Канахи, ситуация постепенно улучшалась. Хотя численный перевес все еще оставался на стороне шиноби камня, морально они уже проигрывали. Особенно сильный психологический эффект произвели действия Икару, убившего нескольких джонинов, что создало огромное давление на чунинов и генинов камня. В такой ситуации они могли проявить лишь 60-70% своей реальной силы. К тому же, под прицельными атаками других джонинов Канахи сильнейшие чунины камня не решались поднять голову, чтобы воодушевить товарищей, что еще больше ухудшало их боевой настрой. Именно поэтому Икару мог позволить себе такую беззаботную тактику в схватке с Кураевой и его людьми. Разумеется, он мог бы активировать Мангекё Шаринган, быстро убить оставшихся противников и ворваться в ряды шиноби камня, облегчив положение товарищей. Но зачем ему это делать, не говоря уже о том, что использование мангекёшерингана нанесло бы непоправимый вред его глазам, роль няньки совершенно не соответствовала его характеру. Верно, он намеревался помочь подчиненным выстоять против внезапной атаки камня, но никак не собирался брать на себя всю ответственность и решать все проблемы лично. Максимум, что он мог сделать, дать им надежду. А выживут ли они в итоге, зависело от их собственных навыков. Возможно, такой подход приведет к большему числу жертв, но Икару был совершенно спокоен в своем решении. Отбросив посторонние мысли, Учиха полностью сосредоточился на противостоянии с Курайвой Чира, Куракадзе и полуживым Такубицу Джонином камня. На этот раз он редко прибегал к другим приемам, в основном используя технику меча против врагов, и только в крайних случаях применял ниндзюцу или гендзюцу для выхода из затруднительных ситуаций. Причина его тактики была проста: он хотел набрать очки мастерства в технике меча. Хотя он и тянул время, но не собирался бесцельно тратить чакру. К тому же, его мастерство техники меча уже превысило ЛВ-6, 6000, 10000, и до совершенства ЛВ-7 оставалось совсем немного. Сейчас представилась отличная возможность набрать нужные очки мастерства, и он не собирался ее упускать. Динь-бзинь-бзянь. Бой продолжался с неослабевающей интенсивностью. Вскоре Курайва, Куракадзе и их полуживой товарищ заметили странности, после недолгого наблюдения, поняли замысел Икару. Вот оно что, он использовал их как простые точильные камни для своего мастерства. Это осознание вызвало вспышку ярости у Курайвы Чира, Куракадзе и даже у полуживого Такубицу Джонина камня. Все они, забыв о необходимости экономить силы, атаковали Икару с новой интенсивностью. Внезапно Учиха оказался под серьезным давлением, но, благодаря этому, его очки мастерства в технике меча росли стремительно. Противники и не подозревали, что, продолжая яростно атаковать Икару, они лишь помогают ему совершенствовать свое мастерство. Более того, чем ближе они подталкивали его к пределу возможностей техники меча, тем быстрее шел его прогресс. Почувствовав волну их убийственного намерения, Икару едва сдержал смех, но чтобы не выдать себя, сохранил напряженное выражение лица. Видя его мнимые усилия по сопротивлению, Курайва и остальные увидели проблеск надежды и атаковали с еще большим усердием. Секунды складывались в минуты, а под таким яростным натиском техника меча Икару быстро прогрессировала, а очки мастерства накапливались с заметной скоростью. Несмотря на это, набрать 4000 очков мастерства за один бой было нереально. К тому же, взрывной натиск его противников тоже имел свои пределы. В какой-то момент Икару почувствовал, как давление на него ослабло. Приглядевшись, он увидел, что лбы Курайвы и остальных покрылись потом, дыхание сбилось, они явно выдохлись после столь интенсивной атаки. Икару слегка активировал шаринган и быстро оценил их состояние. Стало ясно, что после такого расхода у них осталось меньше четверти от исходного уровня чакры. Бросив взгляд на отдаленные участки поля боя, он отметил, что боевой дух чунинов и генинов камня, только что поднятый усилиями Курайвы и его элитных бойцов, быстро угас под натиском джонинов Канахи. Их моральное состояние становилось все хуже. Победа была предрешена. Пора заканчивать этот бой, подумал Икару и, немедля больше, высвободил всю мощь своей чакры. Используя технику телесного мерцания, он молниеносно бросился на Курайву и его истощенных товарищей. После того, как Икару раскрыл свою истинную силу, первой жертвой стал полуживой Такубицу Джонин Камня. Икару мгновенно поймал его в иллюзию шарингана, а затем сокрушительно поразил грудь техникой Расинган, отправив противника на землю с тяжелейшими ранениями. Курайве и Куракадзе тоже не повезло. Подавленные мощной аурой полностью раскрывшегося Икару, они попытались спастись бегством, но в его руках не было ни единого шанса на успешное отступление. Куракадзе получил смертельный удар стихия ветра, лезвие ветра, отсекшее половину его шеи. Хоть он и успел применить технику стихии земли, она оказалась бессильна против разящей атаки ветряного лезвия. Это убедительно доказывало, что Курайва не обманывал его ранее, земляная техника Куракадзе действительно не могла противостоять такой атаке. После убийства Куракадзе одинокий Курайва Ичира остался против Икару. Всего через десяток стремительных обменов ударами Учиха нашел брешь в его защите. В момент рокового пересечения их взглядов Икару применил демоническую иллюзию, технику сковывающего кола, мгновенно обездвижив противника. Свист. Короткий меч Икару метнулся вперед, безжалостно пронзив сердце беспомощного врага. Так погиб Курай Вайчира. Последним значимым поступком в его жизни стал приказ об отступлении, отданный Чунином и Генином Камня в свои последние мгновения. Глава 264. Победа сквозь кровь и приказ. Отступай! Раздался предсмертный вопль Курай Вайчира. Услышав его, Чунины и Генины скрытого камня сперва замерли в оцепенении, но затем дружно начали отступать. Видя это, выжившие шиноби Канахи тут же пустили в ход все свои техники, одни перекрывали пути отхода, другие бросались в погоню. За мгновение поле боя стало еще более оживленным, чем прежде. Поскольку инициатива теперь полностью перешла на сторону Канахи, шиноби камня оказались в невыгодном положении, понеся гораздо более тяжелые потери. Только за время этой последней волны погибло не менее 30-40 ниндзя камня, а число тех, кто смог избежать преследования и живыми вернуться в главный штаб Ивагакури, точно не превышало сотни. Иными словами, в этой неожиданной атаке шиноби камня не только потеряли всех своих джонинов, но и лишились более 2/3 отряда. Такие потери нельзя было назвать незначительными. Впрочем, Канаха тоже понесла немалый урон, из 150 ниндзя в живых осталось, по оценкам, не более 50 человек. И это еще благодаря тому, что Икару ранее успел уничтожить немало чунинов и генинов камня. Если бы он не зарубил несколько десятков противников в самом начале, потери Канахи были бы еще более катастрофическими. Шиноби камня прибыли сюда с твердым намерением полностью уничтожить форпост Малой долины и подготовились к этому очень основательно. То, что в итоге так много ниндзя Канахи осталось в живых, да еще и одержало победу, можно было считать почти чудом. Нет, назвать это чудом было бы не точно. Правильнее сказать, что все произошло благодаря сверхъестественному выступлению Икару. Если бы не он, уничтоживший отряд вражеских джонинов, то как бы шиноби Канахи не старались, все закончилось бы поражением, других вариантов просто не существовало. Хоть победа и далась дорогой ценой, но все же лучше это, чем полное уничтожение, верно. Именно поэтому после боя все шиноби Канахи, будь то джонины, чунины или генины, смотрели на Икару взглядами, полными благоговейного трепета и благодарности. Трепет из-за его невероятной силы. Благодарность, потому что благодаря этой силе он спас их всех. Однако Икару не придавал особого значения их благодарности и почтению. Все, что он делал, было лишь следованием своим собственным желаниям. Если бы кто-то однажды вывел его из себя, он не колеблясь прикончил бы обидчика, не заботясь о его личности или статусе. Какая-то там деревня скрытого листа, честно говоря, не могла его сдержать. Более того, по мере роста его силы эти ограничения становились все слабее и незначительнее. И вновь он повторял себе, его цель – звезды и океаны. Мир шиноби в его глазах был лишь крошечным пятачком, а вся цивилизация ниндзя смогла развиться только потому, что инопланетяне когда-то посадили дерево. Икару сидел на крыше, подняв взгляд к усыпанному звездами небу, и его мысли постепенно уносились вдаль. Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно рядом с ним появилась фигура. Это был один из нескольких десятков выживших днем шиноби Канахи, причем Такубицу Джонин. Подойдя к Икару, он увидел, что тот смотрит в ночное небо, и не стал тревожить его, просто молча встав рядом. Спустя долгое время, когда Икару наконец пришел в себя, шиноби приблизился и сказал: «Командир, вот боевой доклад за сегодня». С этими словами он передал Икару документ. Икару взял бумаги, бегло просмотрел их, и, убедившись, что все в порядке, поставил свою подпись. Затем он вернул документ стоящему перед ним джонину Канахи и сказал: «Все в порядке, можно отправлять». «Есть, командир», — джонин Канахи ответил и собрался уходить. В этот момент Икару вдруг окликнул его: «Подожди». Джонин Канахи остановился и оглянулся. «Что-то еще, командир?» Икару немного подумал и прямо сказал: «Когда будешь передавать боевой доклад, сообщи им, что форпост Малой долины уже невозможно удержать, и мы просим немедленной эвакуации». Услышав это, джонин Канахи застыл, помедлил и наконец произнес: «Командир, вы уверены, что нужно так сказать?» «Да», — Икару кивнул. «Скажи, что это я так сказал». Выслушав его, джонин Канахи помолчал немного, затем ответил: «Понял, командир». С этими словами он применил технику телесного мерцания и исчез. Икару, конечно, понимал, что такие слова наверняка ухудшат мнение руководства Канахи о нем, но, не то чтобы ему это вообще было важно, даже если бы его оценка была самой низкой, это мало что значило. Уже одна его принадлежность к клану Учиха предопределяла, что при нынешнем руководстве деревни у него не будет никаких хороших перспектив. В такой ситуации лучше действовать по своему усмотрению. Икару вовсе не хотел в итоге оказаться единственным защитником форпоста Малой долины. Хаем, это, конечно, преувеличение, но суть именно такова. Вдруг эти ребята, увидев его выдающиеся способности, решат выжать из него все соки? Вот это было бы действительно плохо. Хотя такой подход мог бы помочь быстрее усовершенствовать его технику меча, но по сравнению с потраченным временем и энергией, это было бы ничтожной выгодой. Поэтому лучше сразу прояснить неприятные моменты. Надо полагать, услышав его слова, они поймут, что он имеет в виду. Незаметно наступил следующий день. Икару получил ответ от Амура Юита, вернее сказать, приказ. Тот хотел, чтобы он продержался еще неделю. В письме намекалось, что в городе Фэнлю, похоже, готовится какая-то операция, требующая времени. Для этого Амура Юита направил в помощь Икару еще 100 ниндзя. Икару подумал и решил, что после такого сокрушительного поражения шиноби камня вряд ли возобновят атаки в ближайшее время. В конце концов, джонины, не лук пари, который срезаешь, а он снова отрастает. Еще ладно бы особые джонины, обладающие лишь одним конкретным навыком, да и среди множества чунинов всегда можно отобрать несколько перспективных кандидатов. Но вот джонины, обладающие разносторонним развитием, восполняются не так-то легко. А с той силой, которую продемонстрировал Икару, деревни скрытого камня, чтобы захватить форпост Малой долины, помимо жертвования жизнями многочисленных ниндзя низшего звена, потребуется привлечь еще больше джонинов. В первом случае Икару тоже может запросить подкрепление. В итоге небольшой конфликт рискует перерасти в масштабное сражение, что явно противоречит общей стратегии Вагакури по распределенным атакам на внешние форпосты города Фэнлю. Так что этот вариант, скорее всего, не будет использован. Тогда остается лишь прямое столкновение равных сил. А чтобы справиться с Икару, потребуется не менее 4 джонинов камня, и если учесть других джонинов Канахи в Малой долине, деревне скрытого камня понадобится минимум 7-8 джонинов для захвата этого места. Столько джонинов невозможно собрать в кратчайшие сроки. По крайней мере, за одну неделю это точно невыполнимо. Таким образом, задача продержаться неделю уже не казалась такой опасной. Поэтому Икару решил принять задание. Разумеется, если в течение этой недели шиноби камня проявит какие-то необычные действия, например, решат любой ценой избавиться от него, то Икару не станет защищаться до последнего. По сравнению с его жизнью, что значил какой-то форпост Малой долины, даже если это вызовет осуждение, ничего страшного. Однако ему было любопытно, какую операцию готовили в городе Фэнлю. Неужели опять операция обезглавливания? Тихо пробормотал Икару. Глава 265. Эволюция силы время утекала словно вода, неумолимо и безвозвратно. В мгновение ока промелькнула неделя. К счастью, худший из ожидаемых сценариев так и не воплотился в реальность. Хотя деревня скрытого камня и отправила людей в Малую долину, большинство из них были всего лишь дозорными, чья основная задача заключалась в наблюдении. Это позволило Икару немного перевести дух и снова обрести драгоценное время для тренировок. Так он и жил эти дни, наблюдая за действиями шиноби камня и ситуацией в городе Фэнлю, одновременно тихо и методично тренируясь. После почти 20 дней интенсивных занятий Икару чувствовал, как его тело снова достигло критической точки, до следующей трансформации оставался всего один шаг. Вечером того же дня, находясь в своей комнате, Икару активно применял технику мистической ладони для укрепления тела, когда внезапно ощутил, как какая-то невидимая сила зародилась внутри него. Эта сила словно пыталась вырваться из невидимых оков, но никак не могла преодолеть последний барьер. Икару мгновенно понял, это ключевой момент для трансформации. Не колеблясь ни секунды, он активировал Мангекё Шаринган. В следующий миг из его правого глаза потекла кровь, и техника «Власть над человеком» мгновенно окутала его тело своей силой. В то же мгновение внутренние оковы рассыпались в прах, а сила власти над человеком начала направлять его тело к эволюции в желаемом направлении. Вскоре внутри него зародился теплый поток энергии, который быстро разлился по всему телу. Знакомое ощущение, Икару знал, что ему удалось. Не торопясь наслаждаться успехом, он сначала отменил воздействие власти над человеком, а затем деактивировал Мангекё Шаринган. Только выполнив эти необходимые действия, Он закрыл глаза и сосредоточился на внутренних изменениях своего тела. Время текло неумолимо. Секунда за секундой, минута за минутой. Примерно через четверть часа теплый поток исчез, и Икару открыл глаза. От его тела тут же начала исходить мощная жизненная сила, заметная даже невооруженным глазом. Задумавшись, Икару достал из сумки с инструментами куна и одним быстрым движением сделал надрез на левой руке. Он молча наблюдал за раной. Минута, две, три. И вскоре кровотечение само собой остановилось. Затем рана начала заживать, хотя процесс не был настолько быстрым, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом. Икару отчетливо чувствовал, как заживление происходит с удивительной скоростью. Главное, что на протяжении всего процесса он не использовал никаких дополнительных методов, ни медицинского ниндзюцу, ни концентрации чакры вокруг раны, и все же она быстро заживала. Этому могло быть только одно объяснение: его способность к самоисцелению значительно улучшилась. Хотя Икару и знал, что с увеличением показателя телосложения этот день должен был наступить, но когда это действительно произошло, он не смог сдержать волнение. Возможно, его способность к самоисцелению еще не могла сравниться с такими монстрами, как Наруто или Хаширама, но это было отличное начало, не так ли? Сосредоточившись, Икару направил чакру к ране. Немедленно скорость заживления резко увеличилась. Он чувствовал, что еще немного, и его способность почти сравняется с эффектом медицинской техники C-ранга техника исцеления. Другими словами, при достаточном запасе чакры, он теперь обладал постоянным, хоть и ослабленным вариантом этой техники. Что касается эффективности, может, результат и не был ошеломляющим, но, как уже было сказано, это только начало. Не торопясь завершить лечение раны, Икару мысленно произнес: «Панель». В следующее мгновение перед ним появился знакомый светло-голубой экран. Имя: Учиха Икару. Возраст: 12 лет. Телосложение: 14-15. Дух: 19. Чакра: 38500, 42644, 48980. Родословная: Шаринган Мангикё, 150000, 1217, 50000. Навыки: техника очистки чакры, ЛВ-5, 554, 5000 ЛВ-5, 752, 5000. Стихия ветра, лезвие ветра, ЛВ-5, 875 тысяч ЛВ-5, 1645 тысяч, теневое клонирование, ЛВ-3, 341 тысяча ЛВ-3, 721 тысяча, техника поглощения чакры, ЛВ-5, 2755 тысяч ЛВ-5, 3555 тысяч, Расинган, ЛВ-5, 955 тысяч ЛВ-5, 1725 тысяч, техника мистической ладони, ЛВ-7, 8210, 20 тысяч ЛВ-7, 12770, 20 тысяч, скальпель чакры, ЛВ-4, 922 тысячи ЛВ-5, 1205 тысяч, техника отражения сердца, ЛВ-7, 4886, 20 тысяч ЛВ-7, 8534, 20 тысяч, техника меча, ЛВ-6, 5850, 10 тысяч ЛВ-6, 8120, 10 тысяч, техника иллюзорного меча, ЛВ-3, 15 тысяч ЛВ-3, 871 тысяча, техника мгновенного меча, ЛВ-1, 162, 200, контроль чакры, ЛВ-5, 1455 тысяч ЛВ-5, 1835 тысяч, освоенные навыки. Как и ожидалось, с трансформацией тела его характеристика телосложения увеличилась на одно очко, с 14 до 15, и это, несомненно, было настоящим переломным моментом. Изменения в способности к самоисцелению, которые Икару только что проверил, были лишь верхушкой айсберга. Помимо них существовали и другие, более скрытые улучшения, например, повышение потенциала, которое происходило после каждого совершенствования. Икару внимательно оценил эти изменения. По его предварительным расчетам, теоретический предел его чакры увеличился на целых 20 тысяч очков, с предыдущих 120 тысяч до нынешних 140 тысяч. Несомненно, это был колоссальный прогресс. Причин такого значительного роста было две. Во-первых, достижение 15 очков телосложения действительно являлось важным рубежом. Во-вторых, ранее его характеристика дух резко возросла, но из-за низкого телосложения большая часть потенциала оставалась скрытой. Теперь же, с повышением телосложения, значительная часть этого потенциала высвободилась. В сочетании эти факторы привели к такому впечатляющему росту. Столь же существенно увеличилась и скорость восстановления чакры. Раньше, не считая 18 тысяч очков чакры, восстанавливаемых ежедневно благодаря 9 часам практики техники очистки чакры, его тело могло самостоятельно восстанавливать максимум 67 тысяч очков чакры в день. Теперь же эта цифра выросла до 80 тысяч. Более того, 15 очков телосложения позволяли ему ежедневно практиковать технику очистки чакры на целых 2 часа дольше. Суммарно это давало 102 тысячи очков чакры. По сравнению с прежними 85 тысяч, прирост составил целых 17 тысяч, поистине впечатляющее улучшение. С таким количеством чакры ее рациональное распределение становилось отдельной задачей. Для тренировок основного тела, где он практиковал технику мистической ладони и технику отражения сердца, время было полностью расписано, и дополнительная чакра там не требовалась. Поразмыслив, Икару решил равномерно распределить новые ресурсы между стихией ветра, лезвием ветра и расинганом. В конце концов, обе эти техники практиковались теневыми клонами, и если времени не хватало, он всегда мог просто увеличить их количество. Так что не было смысла беспокоиться о том, что на эти техники выделено слишком много чакры. Икару быстро подсчитал, что с дополнительными 17 тысяч очками чакры его стихия ветра, лезвие ветра и расинган теперь должны получать более 200 очков мастерства ежедневно. Таким образом, уровень этих техник снова повысится в самом ближайшем будущем. Удовлетворенно кивнув собственным мыслям, Икару перевел взгляд с базовых характеристик на раздел родословный. Можно было заметить, что после более чем 20 дней интенсивной тренировки техники отражения сердца и направляющего воздействия власти над человеком, прогресс с его мангекёширингана достиг примерно 2-4%. Хотя эту скорость нельзя было назвать ошеломляющей, она не была и неудовлетворительной. Если все пойдет по плану и с такой же скоростью прогресса, то максимум через 2,5 года его мангекёширинган успешно эволюционирует. Конечно, это при условии, что все будет идти гладко. Если же возникнут препятствия, то ситуация могла стать совершенно непредсказуемой. Подумав об этом, Икару невольно коснулся своего правого глаза. Из-за частого использования власти над человеком зрение в нем уже начало заметно ухудшаться. Хотя он изо всех сил старался контролировать как продолжительность, так и частоту применения этой техники, неприятные последствия все равно не заставили себя ждать. Сейчас Икару терзало беспокойство, что его правый глаз может полностью ослепнуть до того, как мангекёширинган перейдет на следующую ступень развития. Это стало бы катастрофой. Без направляющего воздействия власти над человеком его мангекёширинган мог застрять на последней стадии прогресса, не способный совершить решающий прорыв. После долгих и мучительных размышлений Икару все же принял решение сократить использование власти над человеком для укрепления тела и вместо этого сосредоточиться на совершенствовании техники отражения сердца. Таким образом, хотя скорость увеличения его телосложения могла временно замедлиться, сопротивление при последующей эволюции мангекёширингана должно было значительно уменьшиться. Глава 266. Неожиданный кризис. Завершив проверку прогресса мангекё, Икару перевел взгляд на показатель чакры. По сравнению с тем, что было 22 дня назад, его предел чакры увеличился на 6336 единиц, поднявшись с 42644 до внушительных 48980 точек. Почти 50 тысяч единиц чакры, такими запасами не могли похвастаться 99% всех жителей мира Шиноби. К тому же теперь его предел чакры будет увеличиваться каждый день еще на 352, равно 3211. Единицы. Иными словами, примерно за один месяц его чакра будет расти до уровня одной карты, что еще на шаг приближало его к заветному статусу чакровой тонны. Помимо этого, за прошедшие дни из-за частого лечения раненых он также значительно повысил очки мастерства для техники мистической ладони и скальпеля чакры. О первой даже говорить не стоило, для укрепления тела он и так немало трудился над этим навыком, а очки мастерства, полученные при лечении людей, были просто капли в море. Но со вторым все было иначе, так как Икару сейчас не стремился целенаправленно развивать этот навык. И все же уровень скальпеля чакры поднялся на одну ступень, увеличившись с LV4, 922 тысячи, до LV5, 1205 000. Это позволило ему использовать технику не только быстрее, но и с гораздо большей точностью контроля. Будь то для боя или для спасения жизни, все стало заметно эффективнее. Кроме того, из-за частых сражений также значительно повысились очки мастерства его техники меча и техники иллюзорного меча. Первая поднялась с ЛВ-6, 5850 – 10 тысяч, до ЛВ-6, 8120 – 10 тысяч, и до повышения до ЛВ-7 оставалось набрать менее 2000 очков мастерства. Вторая увеличилась с ЛВ-3, 15 тысяча, до ЛВ-3, 871 тысяча, находясь всего в шаге от ЛВ-4. А вот разрабатываемая одновременно с техникой иллюзорного меча техника мгновенного меча не имела возможности для практики из-за того, что его короткий меч не мог проводить чакру. Поэтому ее очки мастерства до сих пор оставались на уровне ЛВ-1, 162-200. Икару предполагал, что только когда он найдет искомый меч Кусанаги, появится возможность для дальнейшего развития этой техники. Кстати говоря, прошел уже целый месяц, а от клана Учиха до сих пор не весточки. Интересно, нашли ли они его вообще? Пробормотал Икару, мысленно закрывая панель мастерства. Вышеперечисленное и составляло его достижения за прошедшие 20 с лишним дней. В целом, хотя многие планы и были нарушены нападением шиноби камня, общий прогресс с духовной практики не отставал от графика. Неплохо. Пробормотав это напоследок, Икару закрыл глаза и продолжил сегодняшнюю практику. Хотя время было уже позднее, он вовсе не собирался ложиться спать. Духовная практика – это накопление по крупице, и если не быть настойчивым, все окажется лишь пустой тратой времени. А пока Икару упражнялся, в городе Фэнлю началась тщательно подготовленная операция. Глубокой ночью Икару только что уснул, когда внезапно ощутил крайне ожесточенную, пульсирующую ауру. Он резко открыл глаза, схватил лежащий рядом короткий меч и, выйдя за дверь, несколькими стремительными прыжками поднялся на самую высокую точку деревни. Посмотрев в направлении северо-запада, он понял, что именно оттуда исходила эта яростная энергия, а там находился город Фэнлю. В то же время эта аура была ему хорошо знакома, именно такую распространял Четырехвостый, когда высвобождал свою чакру. Расстояние отсюда до Фэнлю составляло более 20 километров, и только одно могло объяснить, как аура передавалась через такую даль. Четырехвостый снова вышел из-под контроля. Икару нахмурился, не понимая, что там произошло. Деревня Малая Долина располагалась слишком низко, и даже стоя на самой высокой точке, он не мог разглядеть происходящее. Поэтому он отдал спешно прибывшим джонинам Канахи распоряжение успокоить ниндзя среднего и низшего рангов, а сам покинул деревню. Через несколько минут Икару оказался на вершине ближайшей высокой горы. Стоя на верхушке дерева и вглядываясь вдаль, он смутно различал огромное человекоподобное существо, яростно разрушающее все вокруг. Шаринган. Внезапно активировал Икару Мангекё Шаринган. Теперь он видел гораздо четче. Как и предполагал, человекоподобное существо действительно было четырехвостым, Сонгаку, с его заметной огненно-красной шерстью по всему телу. Сейчас тот колотил себя в грудь и ревел, словно впав в безумие. Хотя Икару не знал, что именно там произошло, интуиция подсказывала ему, что это точно связано с планом, о котором Амура Юита вскользь упоминал в своем предыдущем письме. Однако, судя по всему, их план с высокой вероятностью провалился, иначе ситуация не выглядела бы столь плачевно. Несмотря на это, он не собирался туда отправляться. Помимо того, что этот план не имел к нему никакого отношения и не было причин вмешиваться, одно только время было против него. Расстояние в 20 с лишним километров, к тому моменту, как он доберется, та область, вероятно, уже будет плотно оцеплена шиноби камня, и его появление мало что изменит. Что касается захвата четырехвостого в качестве чакровой батарейки, Икару действительно думал об этом, но, поразмыслив, отказался от этой идеи. Во-первых, хотя сейчас он мог с помощью Мангекё Шарингана принудительно контролировать хвостатого зверя, у него не было более надежных средств сдерживания. В такой ситуации, даже если бы он поймал его, это не было бы достаточно безопасно. Во-вторых, на глазах у всех он не мог просто так напасть на четырехвостого, поскольку это раскрыло бы его Мангекё Шаринган. Более того, даже не будь на них обращено внимание, он все равно не планировал нападать на четырехвостого и пятихвостого. Ни на кого из них, поскольку и четырехвосты, и пятихвосты существовали в форме джинчурики, Их захват означал бы необходимость сдерживать также Шизу и Хана. Это, несомненно, увеличило бы фактор неопределенности, и Кару не хотел рисковать. Так неужели он вовсе отказался от идеи захватить хвостатого зверя? Ответ, конечно же, был отрицательным. На самом деле, в глубине души у него уже была идеальная цель – семихвостый Чоуми. По расчетам, основанным на возрасте Джинчурики семихвостого Фу из будущего, она еще не должна была родиться. К тому же, Икару не слышал о существовании других предшествующих Джинчурики семихвостого, поэтому с большой вероятностью тот сейчас был запечатан в каком-то предмете. Это как раз облегчало его кражу и использование. Кроме того, деревня скрытого водопада, владеющая семихвостым, была лишь небольшой скрытой деревней, и даже если в его действиях возникнут какие-то погрешности, ему не придется беспокоиться о своей безопасности. Поэтому, всесторонне рассмотрев ситуацию, захват Семихвостого, безусловно, был лучшим выбором. Помимо Семихвостого, у Икару был еще один запасной вариант. Верно, это был Трехвостый Исабу, который возродится через 3 года. Совсем скоро Нахарарин будет тайно превращена в временного Джинчурики Трехвостого усилиями Шиноби Анбу из Скрытого Тумана, которыми манипулировал Учиха Мадара. И когда она пожертвует собой от руки Какаши, находящийся в ее теле Трехвостый перейдет в стадию возрождения, и Икару сможет тайно захватить этого дикого хвостатого зверя. Единственное, что оставалось неопределенным, место возрождения, и он не был уверен, что сможет его найти. Поэтому Семихвостый оставался его приоритетной целью. Разумеется, как кража Семихвостого, так и захват Трехвостого должны были произойти после окончания этой великой войны Шиноби, иначе просто не хватило бы времени. Судя по нынешней ситуации, максимум через 1,5 года война должна была завершиться. К тому времени у него появится больше свободы, и он сможет заняться тем, что хотел. Перебирая различные мысли в голове, Икару деактивировал Мангекё и продолжил наблюдать за происходящим вдалеке Трехтома и Шаринганом, ожидая результата. Глава 267. Вести с фронта и стратегическое отступление 2 часа спустя. Вместе с появлением огромной печати, массивное тело Четыреххвостого оказалось скованным, а затем стремительно уменьшилось и исчезло. Нет, точнее сказать, не исчезло, а было запечатано обратно в тело Шизу. Просто Икару находился слишком далеко, а тело Шизу было слишком маленьким, поэтому в глазах Икару казалось, будто зверь просто растворился в воздухе. Ощутив, как гнетущая аура рассеялась, Икару отвел взгляд и направился обратно в форпост Малой Долины. «Командир, вы что-нибудь обнаружили?» – спросили его несколько джонинов Канахи, как только он вернулся. Услышав вопрос, Икару лишь покачал головой, не став вдаваться в подробности. Вивагакури вышел из-под контроля Четыреххвосты. «Организуйте патрулирование и дежурство, а потом отдыхайте. Об остальном поговорим завтра». Джонин и Канахи переглянулись и молча откланялись. Теперь никто не воспринимал Икару как 12-летнего ребенка. С ростом его силы росла и его властность. Эти такубицу джонины даже не смели противоречить его воле. Поэтому, услышав его слова, несмотря на множество вопросов, крутившихся у них в голове, они могли лишь временно отложить их в сторону. А Икару не хотел говорить слишком много по 2 причинам. Во-первых, не было необходимости, а во-вторых, многое было лишь его догадками, а делиться необоснованными предположениями он не желал. Что касается конкретной ситуации, лучше было подождать, что скажет начальство. Икару был уверен, что ждать придется недолго. Действительно, реакция Амура Юита оказалась даже быстрее, чем он предполагал, словно тот был готов заранее. Практически с рассветом Икару получил сообщение. Получив разведданные из рук гонца Чунина, он быстро просмотрел их и по мере чтения наконец получил более подробное представление о событиях прошлой ночи. Как он и предполагал, прошлой ночью потеря контроля над Четыреххвостым действительно была связана с их операцией. А их операция, как он и предвидел ранее, по-прежнему была операцией обезглавливания. Да и правда, в текущей ситуации, кроме обезглавливания, похоже, не было других эффективных способов остановить продвижение Ивагакури. В конце концов, противостояние 2 деревень – это все еще соревнование в боевой мощи. Некоторые мелкие уловки и хитрости могут принести временную победу, но определенно не обеспечит окончательный успех. А на этой линии фронта Канаха сейчас находилась в положении общей слабости, поэтому им оставалось только использовать такие методы, как операция обезглавливания, дешевую и эффективную тактику для затягивания времени. Однако, в отличие от предыдущего раза, когда целью были командные структуры Шиноби Камня, на этот раз Амура Юита направил удар на Шизу и Хана. Как джинчурики четыреххвостого и пятихвостого, в случае их смерти хвостатые звери вошли бы в фазу возрождения. Без этих двух мощных орудий наступление Ивагакури обязательно застопорилось бы или даже полностью остановилось. Таким образом, у них появился бы столь необходимый шанс перевести дух. Нужно признать, если бы план действительно сработал, ситуация могла бы кардинально измениться. Но проблема в том, что план провалился. Пока не ясно, были ли проблемы с информацией, переданной шпионом, или Ивагакури случайно выставила больше охраны. В любом случае, прошлой ночью операция была раскрыта преждевременно. В итоге, даже при личном участии Намика Дзимината, бойца уровня Каге, им не удалось успешно обезглавить цель. Однако их действия не были напрасными. По крайней мере, им снова удалось вывести четыреххвостого из-под контроля. Хотя оперативная группа заплатила за это жизнями двух настоящих джонинов и четырех такубицу джонинов, потери Шиноби Камня были, несомненно, гораздо больше. Ведь четыреххвостый вышел из-под контроля прямо в их лагере. Даже несмотря на то, что руководство Шиноби Камня предвидело возможность таких происшествий и разместило жилища Шизу и Хана в отдалении, при огромных размерах четыреххвостого такое расстояние не имело никакого значения. Таким образом, с учетом потерь при повторном запечатывании четыреххвостого, Шиноби Камня прошлой ночью потеряли по меньшей мере около 300 человек. Увидев предварительный отчет деревни, Икару наконец понял, почему так много людей относились к джинчурике с предубеждением. Учитывая ситуацию, когда при потере контроля гибло множество людей, никому не было легко это принять, ведь эти погибшие не были одиночками, у них тоже были друзья и родственники. Они погибли от рук джинчурики, неужели их близкие не имели права на недовольство? Поэтому враждебное отношение жителей деревни к джинчурике было практически неизбежным. В конце концов, в какой деревне джинчурики ни разу не выходило из-под контроля? Эх, отвлекся. Лучше посмотрю, что дальше планирует Амура Юита. Подумал Икару и продолжил изучать полученные разведданные. Когда он увидел дальнейшие распоряжения, то понял, что его ощущения не обманули, Амура Юита действительно был готов к провалу миссии. Согласно его приказу, всем внешним форпостам предстояло эвакуироваться в течение одного дня, весь персонал должен был собраться в городе Фэнлю. После этого все должны были продолжить отступление к более дальним базам. То есть форпост Фэнлю планировалось полностью оставить. Икару не находил такое решение странным. Как джонин, он имел доступ к гораздо большему объему информации, чем обычные шиноби-канахи, и знал, что оборонительные силы города Фэнлю уже достигли своего предела. Особенно в течение последнего месяца, когда Ивагакури неистово атаковала внешние форпосты Фэнлю, постоянно истощая ресурсы основной базы, что делало их положение еще более напряженным. В такой ситуации продолжать удерживать позиции означало медленную, но неизбежную смерть. Вероятно, Амура Юита тоже это понимал и потому спланировал вчерашнюю операцию, подготовившись к обоим вариантам развития событий. В случае успеха они, вероятно, продолжили бы удерживать позиции, но при неудаче сделали бы то, что происходило сейчас, всем вместе отступить на новые рубежи. Конечно, это наверняка было согласовано с главным штабом в тылу. Иначе как бы Амура Юита, всего лишь командующий передовым форпостом, получил полномочия на такое серьезное стратегическое изменение, ведь с их отступлением другие форпосты на той же линии фронта тоже должны были отступить, что означало смещение всей линии фронта. В такой ситуации, без согласия главного штаба, Амура Юита ни за что не осмелился бы отдать такой приказ. А сейчас, когда этот приказ был отдан, это означало, что главный штаб уже готовился к общему сжатию линии обороны. Только вот по времени. Икару, глядя на общий срок отступления в два дня, нахмурился, размышляя про себя, не слишком ли мало времени. Один день на отступление к форпосту Фэнлю, один день на перемещение в тыл, не придется ли работать без остановки? Впрочем, раз начальство так распорядилось, ему оставалось только выполнять. Убрав разведданные, Икару отпустил гонца Чунина и немедленно вызвал нескольких джонинов форпоста для распределения задач. Когда они услышали о необходимости отступления, то хоть и удивились, но ничего не сказали, и быстро разошлись, чтобы подготовиться. К полудню все в форпосте собрали свои вещи, не оставивши на Бикамне ни единой крупицы материальных ресурсов, все забрали с собой и направились к форпосту города Фенлю, находившемуся в 20 с лишним ли от них. Изначально Икару беспокоился, что Ивагакури попытается перехватить их, но, как оказалось, он беспокоился напрасно. Шиноби камня все еще были заняты последствиями вчерашней потери контроля над четыреххвостым и совершенно не имели времени и сил заниматься ими. Поэтому они благополучно добрались до форпоста города Фенлю. Глава 268. Возвращение в запустение. Вернувшись в город Фенлю спустя месяц, Икару почувствовал лишь одно – это место заметно опустело. Раньше, хоть здесь и не было гражданского населения, но благодаря немалому количеству собравшихся шиноби Конохи атмосфера оставалась довольно оживленной. Сейчас же, несмотря на то, что сюда отступили ниндзя из многих внешних форпостов, городок все равно казался безлюдным. Это наглядно демонстрировало, насколько огромными были их потери за прошедший месяц. Неудивительно, что главный штаб решил сократить линию фронта, подумал Икару. В такой ситуации, даже упорно держась, они все равно в конце концов проиграли бы. Гораздо разумнее сконцентрировать силы и укрепить тыловые оборонительные рубежи. Вот только, оглядывая окружающие его отряды с подавленным настроением, Икару чувствовал, что и следующая линия обороны вряд ли продержится долго. Война, тянущаяся уже более 2 лет, практически выжила из Конохи весь потенциал. Если так продолжится и дальше, они, вероятно, столкнуться с ситуацией, когда некому будет сменить павших бойцов. Можно называть Сарутоби Хирузина нерешительным или двуличным, но нельзя отрицать его политическое чутье. Будь то выбор преемника на пост Хокаге или балансирование интересов разных фракций в деревне, он всегда справлялся с этим мастерски. Поэтому такую очевидную проблему, которую заметил Икару, противник тоже наверняка осознавал. И это, вероятно, было главной причиной, по которой позже, выдержав давление со стороны Шимуры Данза, Хирузин решительно завершил войну. Покачав головой, Икару перестал размышлять об этом. Он вернулся в свое жилище и начал усердно тренироваться. Вечером ему предстояло присутствовать на совещании, хотя он предполагал, что скорее всего, речь пойдет о распределении заданий. При перемещении такого количества людей охрана становилась серьезной проблемой, и сильные джонины, вроде него, наверняка получит немало заданий. А когда это произойдет, возможностей для тренировок останется совсем мало. Так что лучше использовать каждую свободную минуту. Незаметно прошло послеобеденное время. Опустилась ночная завеса, и Икару вошел в зал для совещаний. Знакомых лиц стало меньше, незнакомых – больше. Эти неизвестные джонины, скорее всего, были теми, кто до недавнего времени находился на внешних форпостах, а отсутствующие знакомые лица в основном принадлежали тем, кто уже погиб в бою. Икару на мгновение замедлил шаг, а затем непринужденно направился к своему месту. По пути некоторые джонины кивали ему, и он отвечал каждому. Были и те, кто бросал на него любопытные взгляды, но Икару их просто игнорировал. После того, как он сел, подтянулись еще несколько человек. Когда почти все собрались, появился Ямура Юита. Он не стал обмениваться любезностями и тратить время на пустые разговоры, а сразу же начал распределять задания. Без каких-либо сюрпризов Икару определили в разведывательную группу с крайне высоким уровнем опасности. Конечно, Амура Юита распорядился так не потому, что высоко ценил разведывательные способности Икару, а потому что хотел, чтобы он защищал сопровождающего ниндзя из клана Хьюга. Основную разведку должен был вести представитель этого клана, а Икару выступал всего лишь в роли телохранителя. Икару был очень доволен таким раскладом. Хотя это задание и было несколько опасным, ему не нужно было беспокоиться о многих вещах, и он сразу же согласился. Вскоре задания для всех были распределены, и после того, как убедились, что проблем нет, Амура Юита объявил совещание закрытым. Это было самое короткое совещание из всех, на которых когда-либо присутствовал Икару. Здесь действительно стоило отдать должное эффективности ниндзя. Покинув зал для совещаний, Икару сразу же подошел к Такубицу Джонину из клана Хьюга. Этот человек должен был стать его напарником, и он был ему хорошо знаком. «Линкха», — окликнул он. «Да, это был Хьюга Линкха. Когда-то под командованием Нары Сисуи они уже работали вместе, а теперь снова должны были выполнять задание в паре». Икару, услышав оклик, Хьюга Линкха тоже поднял руку в знак приветствия. Нельзя не отметить, что у этого человека была поистине невероятная живучесть. Прошло уже несколько месяцев, а он все еще оставался в живых. Это не то, чтобы Кару желал ему смерти или недооценивал его. Просто, как он сам недавно отмечал, разведывательные задания были работой с высочайшим риском. Хьюго Линкха годами выполнял такие миссии, и то, что он дожил до сегодняшнего дня, действительно впечатляло. Вкратце обсудив текущую ситуацию, они собрали вещи и вместе покинули город Фэнлю, направляясь к тыловой базе. Как разведывательный отряд, они, естественно, должны были выдвинуться раньше основных сил, чтобы исследовать маршруты и своевременно передавать информацию основному отряду. Однако, вопреки ожиданиям Икару, шиноби камня снова решили не мешать им. Когда внешние форпосты собирались в город Фэнлю, шиноби камня не препятствовали, и теперь, когда они отступали, те снова не вмешивались. Тут Икару понял, почему Амура Юита выбрал такой плотный график. Он явно хотел, чтобы шиноби камня отказались от преследования. И действительно, за короткие сутки шиноби камня едва успели справиться с хаосом, оставленным после потери контроля Джинчурики Четыреххвостого. Какое уж тут настроение организовывать людей для преследования отступающего противника. Кроме того, даже если бы они захотели помешать, им бы пришлось сначала суметь это сделать. Действия Конохи были такими стремительными потому, что Амура Юита подготовил все заранее, а заставить шиноби камня внезапно организовать сопоставимое количество людей для перехвата было практически невозможной задачей. Что касается отправки небольших отрядов для задержки, это просто смешно. Не говоря уже о Намика Дзимината, который стоил сотни рядовых, даже сам Икару в таких мелкомасштабных сражениях мог прорываться туда и обратно 7 раз подряд, не встречая серьезного сопротивления, а информация о них наверняка уже лежала на столе командующего Ивагакури. Поэтому, если только командующий Ивагакури не сошел с ума, он никогда бы не принял такое решение. Разобравшись в этом, Икару наконец успокоился и даже нашел время применить технику мистической ладони во время путешествия, чтобы укрепить свое тело. Хотя Хьюго Линкха был очень заинтригован его действиями, из уважения он не стал задавать вопросов. Однако когда он изредка активировал Бейкуган для наблюдения за окружающей обстановкой, то все же был поражен прогрессом Икару. 4 месяца назад сила Икару была велика, но все же оставалась в рамках обычного человека. Но сейчас только одной чакры у него было почти в 2 раза больше, чем раньше, не говоря уже о том давящем ощущении, которое исходило от его присутствия. Хьюго Линкха считал, что во всем форпосте Фэнлю по силе Икару превосходил, вероятно, только желтая вспышка, Намика Дзимината. Надо сказать, его интуиция была очень точной. Не только в форпосте Фэнлю, но и во всей Конохагакуре сейчас только Сарутоби Хирузин, Намика Дзимината и 3 легендарных Саннина были достойны внимания Икару. Что касается остальных, включая Данза, они не стоили даже упоминания. Более того, даже эти люди не обязательно могли уверенно победить его. По крайней мере, пока его левый глаз не ослеп, с техникой небесное владычество никто не мог надежно одержать над ним верх. По сравнению с этими людьми, Икару сейчас не хватало только накопленного опыта, то есть разнообразных техник ниндзюцу и развития чакры других стихий. Когда он восполнит эти пробелы, то сможет по праву считаться настоящим воином уровня Каге. А когда он усовершенствует свой мангикё шеринган до уровня вечного мангикё, а затем доведет Сусанаа до полной формы, даже 5 Каге вместе вряд ли смогут справиться с ним. И это время наступит совсем скоро. Икару, мы прибыли. Когда он был погружен в свои размышления, внезапно раздался голос Хьюги Линкха. Глава 269. Промелькнувшие 2 недели незаметно время подошло к полудню следующего дня. Икару и Хьюго Линкха достигли целевого форпоста, небольшого городка под названием Шуанхэ, расположенного примерно в 100 километрах за городом Фэнлю. Городок раскинулся на равнине, снаружи его огибали 2 сливающихся потока, из-за чего он и получил название Шуанхэ, двойная река. Далее им предстояло защищать всю линию фронта, ядром которой был этот городок-форпост. Разумеется, оборону держали не только они, но и уже находившиеся здесь войска 2-й линии. Стоя на вершине горы и глядя издали на Шуанхэ, Икару не стал приближаться к нему, а обратился к Хьюге Линкха. «Линкха, посмотри, нет ли каких-то проблем?» Хотя с помощью Шерингана он и сам в целом мог разглядеть ситуацию в городке и убедиться, что там все в порядке, для надежности все же стоило попросить Хьюгу Линкха тоже проверить. В конце концов, Для таких задач Бейкуган был настоящим профессиональным инструментом. Услышав его слова, Хьюго Линдхо не стал пустословить, просто кивнул, поднял руку, сосредоточился и активировал Бейкуган. В тот же миг вокруг его глаз вздулись голубоватые вены, а в чисто белых глазах появился легкий голубоватый оттенок с проступающими черными отметинами. Это были признаки активации Бейкугана. Икару мельком взглянул на это и отвел взгляд. Рядом Хьюго Линдхо всматривался вдаль, в сторону Шуанхэ. Через мгновение он деактивировал Бейкуган, кивнул Икару и сказал: «Никаких проблем». Услышав это, Икару окончательно успокоился и произнес: «Отлично, давай сразу передадим сообщение основным силам, что все в порядке».